Глава 23. Ускоренная перемотка. Я лечу домой к Марли и маловаренному заводу на бумажной улице. Все разваливается на части. Дома я просто боюсь заглянуть в холодильник. Я представляю себе десятки маленьких пластиковых мешочков, в которых заморожены кусочки плоти. И на мешочках названия городов типа Лас-Вегас или Милуоки. В этих городах, защищая местное отделение бойцов всего клуба, Тайлер исполнил свои угрозы. В углу кухни обезьянки-астронавты сидят на корточках на потрескавшейся линолеуме и изучают свои отражения в маленьком зеркале. «Я пляшущая и поющая срань господня», — говорит обезьяна-астронавт своему отражению. «Я — токсический отход сотворения Вселенной». Другие обезьянки бродят по саду, что-то собирают, кого-то давят. Положив руку на дверцу морозильника, я делаю глубокий вдох и пытаюсь сосредоточиться на моей просвещенной духовной сущности. Пение птичек, капли дождя на розах. Хочется плакать. Дверь морозилки приоткрывается на дюйм, когда мне через плечо заглядывает Марл и спрашивает: «А что у нас на обед?» Обезьянка-астронавт говорит своему отражению: «Я срань господня и заразный человеческий отброс». Полный круг завершен. Примерно месяц назад я не хотел, чтобы Марл видела, что лежит в морозилке. Теперь я не хочу видеть этого сам. Боже мой, Тайлер, Марла любит меня. Она не знает о различии между нами. Рада, что ты вернулся. Нам нужно поговорить. О да, нам нужно поговорить. Я не могу заставить себя открыть морозилку. Я сжавшаяся мошонка Джо. Я говорю Марле: «Не трогай ничего в морозилке, даже открывать ее не смей. Если найдешь там что-нибудь, сама не ешь, и кошке не давай». Обезьянка-астронавт зеркальцем смотрит на нас, и я говорю Марле, что нам лучше уйти. Мы договорим в другом месте. На лестнице в подвале одна обезьянка зачитывает другим: «Три способа получения напалма. Первый. Смешайте равные части бензина и замороженного концентрата апельсинового сока. Второй. То же самое, но вместо апельсинового сока диетическая кола. Третий. Растворяйте высушенный и измельченный кошачий помет в бензине, пока смесь не загустеет». Мы с Марло перебираемся из маловаренного завода на бумажной улице в отдельный кабинет планеты Удения. Я вспоминаю рассуждение Тайлера о том, что поскольку англичане открывали новые страны, создавали колонии и составляли карты, большинство географических названий на планете — это использованные по второму кругу английские географические названия. Англичане дали всему свои имена, или почти всему, например, Ирландия. Нью-Лондон есть в Австралии, Нью-Лондон есть в Индии, Нью-Лондон есть и в штате Айдахо, а в штате Нью-Йорк есть Нью-Йорк. Ускоренная перемотка будущее. Созвездие АВМ, галактика Филлипс-Моррис, планета Удени. Каждой планете дадут имя той корпорации, что доберется до нее первой. Вселенная Будвайзер. У нашего официанта большая шишка на лбу, и он стоит перед нами по стойке смирно, пятки вместе. «Сэр! Заказывайте, сэр, все, что вы пожелаете, бесплатно для вас, сэр». Тебе кажется, что у всех ИСУ паразит мочой. «Два кофе, пожалуйста». «Почему бесплатно?» — спрашивает Марла. «Официант принимает меня за Тайлера Дердена», — говорю я. «В таком случае, — говорит Марла, — принесите мне жареных моллюсков, суп из моллюсков и рыбный пирожок, жареного цыпленка с вареной картошкой и полным гарниром, а еще шоколадный торт шифон». Через окошечко раздатки, ведущее в кухню, я вижу трех поваров. У одного из них шов на верхней губе, они рассматривают меня с Марлой и шепчутся о чем-то, сдвинув кружок свои покрытые боевыми шрамами головы. Я говорю официанту: «Дайте нам, пожалуйста, здоровую пищу, без всякой дряни, которую вы туда добавляете». «В таком случае, сэр, я бы сильно не советовал вашей даме брать суп из моллюсков». «Спасибо. Тогда не надо супа из моллюсков». Марла смотрит на меня, а я говорю ей: «Поверь мне». Официант поворачивается на каблуках и направляется к кухне. Через окошечко раздатки, ведущие кухню, три повара делают мне знак. Большой палец вверх. Марла говорит: «Не так уж и плохо быть Тайлером Дерденом». С сегодняшнего дня, — говорю я Марле, — она должна следить за мной каждую ночь и записывать, где я был, с кем встречался, не кастрировал ли я кого-нибудь из начальства, все такое в этом роде. Я вынимаю из кармана бумажник и показываю Марле мои водительские права. «Меня зовут не Тайлер Дерден». «Но все знают тебя под этим именем», — говорит Марла. «Но я-то знаю, что это не мое имя. И на работе никто не зовет меня так. Мой начальник называет меня по-другому. Мои родители...» «Ну почему?» — спрашивает Марла. «Для одних людей ты Тайлер Дерден, а для других нет». «Первый раз, когда я встретил Тайлера, я спал. Я переутомился. Я сходил с ума. Садясь в самолет, я мечтал о том, чтобы он упал. Я завидовал раковым больным. Я ненавидел мою жизнь. Мне надоела моя работа и моя мебель, и я не знал, как изменить что-то вокруг. Я хотел положить всему конец. Я чувствовал себя попавшим в ловушку. Я был слишком завершенным, слишком правильным. Я хотел выбраться из моей мышиной возни, перестать играть роль сидящего в самолете кресле потребителя одноразового масла. Долой шведскую мебель, долой умное искусство. Я взял отпуск. Я уснул на пляже, а проснувшись, увидел Тайлера Дердена, плотного и голого, испачканного в песке, со слипшимися прядками волос, лезущими прямо в глаза. Тайлер вылавливал из зоны прибой плавник и выволакивал его на пляж. Из бревен он сделал тень гигантской руки, а затем сел в тени рукотворного совершенства. Большего совершенства и требовать нельзя. Но, возможно, я никогда не просыпался на этом пляже. Возможно, все началось с того, что я настал на камень в Бларни. Когда я думаю, что сплю, на самом деле я не сплю. За другими историками в планете Удэнь я вижу одного, двух, трех, четырех, пятерых парней с черными синяками под глазами и вывороченными губами, которые улыбаются мне. — Да, — говорит Марла, — ты не спишь. Тайлер Дерден — это мое альтер-эго, которое начало жить собственной жизнью. — Ах, как мать Тони Перкинса из «Психо», — говорит Марла. — Круто! У всех свои закидоны. Я однажды ходил с парнем, который делал себе пирсинг за пирсингом. Все никак не мог остановиться. С моей точки зрения, говорю я, когда я засыпаю, Тайлер похищает мое усталое тело и побитое лицо, чтобы совершить что-нибудь преступное. Утром я просыпаюсь такой измотанный, измочаленный, словно вообще не смыкал глаз. На следующий вечер я отправляюсь в постель раньше. Но это означает только то, что на следующую ночь у Тайлера будет распоряжение больше времени. Чем раньше я ложусь спать, тем дольше бодрствует Тайлер. «Ну ты есть Тайлер», — говорит Марла. «Нет, я не он. Мне много нравится в Тайлере Дердене. Его смелость и смекалка, его выдержка. Тайлер забавный, обаятельный, сильный, независимый. Люди верят ему, верят, что он изменит мир к лучшему. Тайлер свободный и независимый. А я нет, я не Тайлер Дерден». «Ты ошибаешься, Тайлер», — говорит Марла. «У меня с Тайлером общее тело, но я узнал это только недавно. Пока Тайлер занимался любовью с Марлой, я спал. Пока Тайлер действовал и говорил, я думал, что спал. Все в бойцовском клубе и проекте «Разгром» знают меня как Тайлера Дердена. И если я буду ложиться все раньше и вставать все позже, однажды я просто исчезну. Засну и не проснусь», — Марла говорит. «Ой, как бродячие животные в центре бродячих животных». «Долина псов. Даже если тебя не убивают, даже если ты понравишься кому-то и тебя возьмут домой, тебя все равно кастрируют. Однажды я не проснусь, и Тайлер победит». Официант приносит кофе, щелкает каблуками и удаляется. Я нюхаю кофе. Он пахнет кофе. «Итак, — говорит Марла, — если я даже тебе и поверила, то что тебе от меня нужно?» «Чтобы Тайлер не победил, Марла должна не давать мне заснуть. Никогда. Полный круг завершен». В ту ночь, когда Тайлер спас Марле жизнь, она попросила его не давать ей заснуть всю ночь. «Как только я засну, Тайлер выйдет из-под контроля, и случится что-нибудь ужасное. А если я все же засну, Марла должна следить за Тайлером, куда он ходит, что он делает. Тогда днем я смогу разрушить его планы».